7 июля представитель Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе распространил предзаявление, в котором говорится: «В последнее время Минобороны США громко заявляет, что им был составлен план военного нападения по распоряжению Трампа. Подготовить разные ответные варианты в случае провокации со стороны Северной Кореи. По его утверждениям, названный план будет предложен президенту, как только нами будут приняты стратегические мероприятия. И Трамп не скрывает намерения нанести военный удар по нашей республике. Он заявляет, что была поставлена конечная точка эпохи стратегического терпения по отношению к Северной Корее, и что составлен весьма жесткий и убедительный план по северокорейскому вопросу. Обращает на себя внимание то, что США, перепуганные от успешного запуска нашей межконтинентальной баллистической ракеты, вместе с южнокорейскими марионетками провели так называемую совместную демонстрацию мощи баллистических ракет и тем самым более обостряют ситуацию. Подобной провокационной опаснейшей военной бесчинства, как предсмертная агония США, крайне испуганных от значительно повышенной неиссякаемой государственной мощи и стратегического статуса нашей республики, доказывает то, что крайне безрассудной стадии достигли враждебные акты администрации Трампа в отношении нашей республики. Наша армия и народ вполне готовы отреагировать на безумный военный выбор Трампа. Пусть у Соединенных Штатов Америки подготовлен проект военного нападения, способный силой подавить нас, то у нас план мощнейшего военного ответа нашего типа, план опустошения американской земли. Это наш добрый совет. При вспышке войны не останутся живыми и власти Южной Кореи, пытающиеся прикрыть черное намерение США о превентивном нападении на нас словесной игрой о диалоге и главенствующей роли. Для США и их приспешников безрассудное военное нападение на нашу республику лишь станет дурнейшим выбором, приближающим свой трагический конец. Подчеркивается в пресс-заявлении.